Глава 43. Наше появление вызвало вначале смятение, а вслед за ним панику. Увидев вооруженный отряд, люди кидали кирки, мешки и бежали в лес. Охрана кинулась им наперерез, чем еще больше усугубила ситуацию. «Стоять! Я бургомистр Вайса!» – прокричал седла маркиз. Интересно, чего он хотел достичь этим выкриком? Добить паникующих людей? «Мы пришли с миром и не тронем вас. Я новая хозяйка Севера Павдии. Нам нужен старший среди вас». Я набрала в грудь побольше воздуха, приподнялась на стременах и несколько раз прокричала свое воззвание. На женский голос многие оборачивались, но никто и не думал останавливаться. Паника толпы, она такая, всепоглощающая. Тем и страшна. В итоге практически все работники попрятались, а те, кого удалось задержать и допросить, в испуге признались, что старше у них некто Слига, и он сбежал первым, едва мы показались. Вот так вот. Рудник серебряной жилы есть, а что дальше с ним делать? Пойдем посмотрим, что здесь и как. Но, честно признаться, в добыче серебра я ничего не знаю. Это особое дело. Стоит обособленно от других. Пойдем. Ситуация настолько нас породнила, что я перешла в общение на «ты». Нечеловеческие условия. Это первое, что бросилось в глаза. Даже самые нищие крестьяне по сравнению с этими работниками – богачи. Один барак на всех, наскоро сколоченный, с дырами спалец в стенах. А вокруг него и повсюду стоит смрад. Смешение вони от нечистот, пота, крови и чего-то гниющего. Неожиданно на помощь пришли братья Тосна, Пашка и Франи. Именно они вызвали своими глазами увидеть мой триумф и поехали с нами. Оказалось, что и на рудник они тоже увязались. Я в суете и забыла о них, думая, что братья вернулись в монастырь, чтобы донести своим новость. А они здесь. Ходят среди пленных рабочих, разговаривают. Затем провели краткую молитву и положили руки на головы измученных людей. Не знаю, как такое возможно и что явилось спусковым крючком, но после их молитвы из леса, окружающего рудник, начали возвращаться беглецы. Охраны никого не хватало. Вернувшиеся подходили к своим и садились рядом, прямо на землю. Испуганно переглядывались и смотрели по сторонам. Один из гвардейцев вскоре доложил бургомистру, что нашел в лесу общую могилу. Туда скидывали трупы умерших от невыносимой жизни и тяжелого труда. Маркиз в ответ грязно выругался. Потом опомнился, что рядом я, и объяснился. «На рудниках у нас работают преступники, никак не крестьяне. А здесь...» «Тварь! Редкая краснокнижная тварь этот судья! Но ничего, сейчас ему точно грозит виселица!» Следом гвардейцы донесли, что из еды нашли только мешок гнилого зерна, и нигде нет даже крошечного кусочка серебра, и никаких бумаг, что совсем странно. Все разрешилось, когда двое из работников попросились говорить с бургомистром. Кожа до кости, в рваных одеждах и с затравленным взглядом. «Хозяин, то есть судья», бросив на меня короткий взгляд, сказал один из них. «Прискакал уже по темноте, все выгреб и с мешками уехал. Мы видели. Вы-то кто сами?» «Так это, крестьяне мы. Нас на дороге Вайс поймали, оглушили и притащили сюда. Пригрозили, что за побег смерть, за отказ от работы, за неповиновение, в общем, за все. Каждый день кого-нибудь убивали, чтобы другим неповадно было. Тварь убить, но медленно. Или на рудник его, пусть гниет заживо. А что, это мысль». Я даже повеселела, представляя, как он идет в рубище босиком, еле волоча за собой кирку. По-моему, достойное наказание за столько загубленных жизней. «Значит так, я освобождаю всех из плена и отпускаю домой». Бургомистр отвел меня в сторону. «Отписываюсь его величеству о происшествии и прошу, чтобы он прислал знающих людей. Они должны определить, сколько здесь серебра, где оно залегает и прочее. Исходя из этого, тебе назначат налог. Предупреждаю сразу, он будет не меньше половины от доходов. Радуйся, если треть назначат. Но вместе с тем его величество поставит своего управляющего, чтобы следил за всем. Так положено. И начнет присылать сюда приговоренных к смерти. А до того я оставлю здесь охрану, с тебя ее содержание». «Подожди, так это годы пройдут? И что мне все это время кормить людей и коней? А деньги где взять? Хорошо, он все придумал, хвалю. Только вот обо мне не подумал. И я дам. А про время... Его Величество не меньше тебя заинтересован в пополнении казны, поэтому людей пришлет в скорости. Про сроки хорошие новости. А про деньги? Вот тут у меня приоткрылся рот от удивления. Где-то здесь подвох. А взамен что? Прищурилась я. С доходов отдашь, и все. Точно? Слово даю. Приложил маркиз ладонь правой руки к груди. Мне хватило бы и письменной расписки в присутствии пары свидетелей, но пусть будет слово. Затем бургомистр подошел к группе бывших уже работников и громко объявил, что своей властью их освобождает. Затем обратился к брату Тосне с просьбой устроить их на некоторое время в монастыре, чтобы накормить, одеть, а после они домой уйдут. Учитывая, что в лесу продолжало прятаться невесть сколько народа и с разными намерениями, он оставил 30 человек. Больше половины из сопровождения для охраны важного объекта. Отвязал от пояса мешочек с деньгами и передал мне. Я тут же обратилась к брату Тосне. «Я, кроме братьев, никого не знаю и не доверяю. Давай поговорим с отче. Пусть он за деньги, разумеется, возьмет на себя кормление охраны». «Добре!» После чего мы начали собираться в дорогу. В этот раз двое охранников отделились, чтобы указать дорогу освобожденным работникам, а мы с остальными помчались ловить судью.